Глава 15. Предсказание. Деникин был поражен. Он не ожидал от своего генерала, который и генералом-то стал всего месяц назад, такой изощренной интриги. Нет, Яков Слащев всегда отличался оригинальностью мышления. Его идеи, его тактические приемы постоянно ставили в тупик не только противника. Они были откровением даже для его товарищей. Вначале, когда он преподавал тактику в пажеском корпусе, потом, когда в составе лейб-гвардии финляндского полка он принял активное участие в Первой мировой войне, пройдя путь от командира роты до командира батальона. А когда в январе 1918 года полковник Слащев был послан генералом Алексеевым на Северный Кавказ для создания офицерских организаций и пополнения кадрами добровольческой армии, он показал себя выдающимся организатором и лидером. Но в полной мере полководческий талант Якова Слащева проявился год назад, когда он принимал участие в партизанских действиях отряда полковника, а затем генерал-майора Шкуро, исполняя должность начальника его штаба. Именно тогда казачьи отряды наголову разбили неуловимого Махно, отбросили войска большевиков и обеспечили первые успехи только что созданной добровольческой армии. Шкуро за боевые отличия был произведен в генерал-лейтенанты, хотя его победа в большей мере была заслугой полковника Слащева. Потом, воюя в кубанских формированиях генерала Улагая, командуя дивизиями и третьим сводным армейским корпусом, Слащев постоянно импровизировал и наносил противнику такие неожиданные удары, что в кратчайшие сроки, несмотря на малочисленность своих войск, опрокидывал красных и обращал в бегство даже, казалось, самые стойкие полки Красной армии. Именно благодаря Слащеву генерал Улагай разгромил конный корпус Думенко, и вот сейчас взятие Крыма. Деникину не нравились авантюризм и беспринципность молодого генерала. Но он понимал, что именно такие командиры, как Слащев, сегодня являются не просто востребованными временем. Слащев был знаменем добровольческой армии, ее гордостью и славой. К тому же он пользовался заслуженной любовью солдат и офицеров, и даже те из высших командиров, кто терпеть не мог его острый язык и цинизм, отдавали дань уважения его полководческому таланту. Молодой генерал был бесстрашен и жесток. Жесток по отношению к тем, кого он считал врагом. Причем враги для него были не только в стане красных. Слащев безжалостно расправлялся и с теми, кто служил белым, но служил, по его мнению, плохо. Например, после взятия добровольческими частями Крыма в Симферополе, двое офицеров среди бела дня, войдя в ювелирный магазин в Симферополе, отобрали у ювелира перстни с очень дорогими бриллиантами, после чего засели играть в карты. Слащев, собрав все необходимые справки, лично и, как всегда, один на своем автомобиле, неожиданно прибыл в игорный притон, арестовал офицеров-грабителей с украденными перстнями, потом отвез их на своем автомобиле в Джанкой и приказал повесить их на столбах перед своим поездом. На черной доске над головами этих офицеров-грабителей была указана их вина. Ограбление ювелира. Трупы висели три дня. Об этом Деникину поведал генерал Аверьянов, причем, рассказывая об этом, отзывался о Слащеве весьма уважительно. Деникин не раз убеждался, что Слащев производил на офицеров и солдат добровольческой армии чарующее обаяние, доходившее до обожания. Такое обожание и любовь можно было наблюдать разве только еще в отношениях между генералом Марковым и подчиненными ему войсками. И об этом свидетельствовали офицеры, которым посчастливилось служить и под начальством Маркова, и под начальством Слащева. И вдруг такая тонкая, изысканная интрига. Это было что-то новенькое. Ранее Деникин не замечал за Слащевым подобные таланты. Тактическое мышление, стратегическое чутье, талант полководца — это да. А здесь... Одновременно и поддержать его план похода на Москву и тут же оспорить его, высказать свое мнение и тут же обосновать удаление всех командующих армий с совещания. Ход весьма и весьма недурственный. Поэтому нужно было как минимум выслушать молодого генерала. «Слушаю вас, Яков Александрович. Как я понимаю, в целом вы одобряете мой план?» «Не просто одобряю, Антон Иванович, а всей душой приветствую. Но, как вы уже изволили заметить, после тяжелых боев наша армия требует пополнения, причем не только боеприпасами, амуницией, фуражом и лошадьми. Нам катастрофически не хватает людей. Я отдал распоряжение зачислять в нашей части пленных красных, но убедился, что это не выход. Воюют бывшие пленные плохо. Мотивации у них никакой, не обучены, низкий боевой дух и так далее. Наши офицерские полки, марковцы, дроздовцы, корниловцы, алексеевцы, намного сильнее во всех отношениях. Кстати, Антон Иванович, я хотел продемонстрировать вам мундиры марковского, алексеевского и дроздовского полков. Черная форма корниловцев введена давно, еще с мировой, а наши офицерские полки до сих пор обмундированы как попало. Я решил с этим покончить, но об этом позже». Слащев, видя нетерпение командующего, понял, что отвлекся, и сразу перешел к сути. «Так вот, ваше высокопревосходительство, для того, чтобы восполнить численность наших армий, но не за счет мобилизованных, которые воюют то за нас, то против нас с красными, я и предложил провести на освобожденных территориях некоторые реформы. В том числе оставить крестьянам землю, которую они отобрали у помещиков. Да-да, иначе они за эту землю будут с нами воевать насмерть. Зачем нам это сейчас? Тот же Махно в нашем тылу создает реальную угрозу, набирая свои банды именно из крестьян, у которых мы отбираем землю. Но об этом мы подробнее можем поговорить позже. А сейчас чисто военный аспект. Заняв Киев и выровняв линию фронта, мы сделаем передышку, восполним потери и подготовим удар на Москву. Но именно один удар, а не три. И сейчас я вас, Антон Иванович, познакомлю со своим источником информации. Прошу отнестись к нему со всем вниманием. Тем более, что этот юноша, по его словам, внук нашего императора Александра II». Деникин скептически хмыкнул. «Что? Очередной уже Дмитрий?» «Нет, ваше высокопревосходительство, этот юноша знает такие подробности из жизни императорского семейства, которые ни один самозванец знать не может. Мало того, он знает то, что не может знать обыкновенный человек. Он рассказал мне обо всех планах ставки, обрисовал диспозицию наших армий и показал направление всех наших операций на Южном фронте. Причем не только прошедших, но и будущих». Деникин удивленно посмотрел на Слащева. Такого он не ожидал. Тот усмехнулся. «Да, Антон Иванович, я сам поначалу был шокирован. Но знаете, на войне со мной разное случалось. Так что я давно уже верю в подобного рода мистические истории. Впрочем, я его сейчас позову, и вы сами во всем убедитесь». Александр не произвел на Антона Ивановича Деникина особого впечатления. «Подумаешь, обыкновенный юноша, вольно определяющийся. Таких было полно в самом начале формирования добровольческой армии. Юнкера, студенты, юные прапорщики и те же вольно определяющиеся. Ну, возможно, выглядел Саша немного старше своих 16 лет, но в целом ничего выдающегося. И все же было в нем что-то, что заставило старого генерала более пристально посмотреть на парня. Что-то в его взгляде задело Деникина, зацепило, приковало к себе внимание. Спустя минуту он понял, что именно ему показалось в этом юноше необычным. Его взгляд не содержал в себе того пиетета, той восторженной наивности, которая была у всех этих юных героев гражданской войны, которые вызвались служить в добровольческой армии и которые умирали за отчизну. Скорее, взгляд у этого юноши был похож на взгляд тех мальчишек-добровольцев, которые побывали в бою и видели смерть, в том числе смерть своих товарищей. В этом взгляде были холодная расчетливость и свирепая безжалостность умудренного опытом взрослого человека. «Ну, молодой человек, кто вы? Представьтесь». «Александр Юрьевский, сын княгини Екатерины Александровны Юрьевской». «Вот как, то есть...» «Да, вы совершенно правы. Моя мама — младшая дочь императора Александра II и княжны Екатерины Михайловны Долгорукой. Но дело не в моей фамилии, не в моем родстве с императорской семьей. Дело в том, что я обладаю знаниями, которые помогут победить вам, ваше высокопревосходительство. Точнее, не победить, я помогу вам избежать поражения». «Даже так?» Деникин скептически усмехнулся, но Александр оставался серьезен. «Именно так. На самом деле, нынешней осенью все победы вооруженных сил Юга России сойдут на нет. Точнее, должны сойти. И вы, наверное, уже знаете, что на Восточном фронте у адмирала Колчака дела идут вовсе не так хорошо, как еще месяц назад. Я это знал и раньше, потому что у меня есть некоторые способности, позволяющие заглянуть в грядущее. А чтобы вы не подумали, что я мошенник или проходимец, коих, увы, немало появилось в наше смутное время, я сразу скажу вам о том, что вы пока не знаете. Но очень скоро вы убедитесь в том, что я говорю правду. И эти знания будут вам очень полезны». Саша помолчал, потом спросил. «Если не возражаете, ваше высокопревосходительство, давайте присядем. Вам будет легче меня выслушать, а мне проще рассказывать». «Полноте, юноша! Неужели вы думаете, что я, боевой генерал, упаду в обморок от ваших слов, как какая-то курсистка?» Деникин улыбнулся и сделал приглашающий жест рукой. «Располагайтесь, я сейчас распоряжусь, чтобы нам принесли кофе». Саша сел в кресло и покачал головой. «Спасибо, ваше высокопревосходительство, я кофе не пью. Впрочем, не будем отвлекаться. Итак, вы уже, наверное, знаете, что 5 июня 1919 года верховный правитель России адмирал Колчак известил генерала Юденича телеграммой о его назначении главнокомандующим всеми русскими сухопутными, морскими, вооруженными силами против большевиков на Северо-Западном фронте. Юденич готовит поход на Петроград, но он не смог добиться поддержки Финляндии. Возможно, причина в том, что в конце июня Колчак отклонил предложение регента Финляндии генерала Маннергейма двинуть 100-тысячную финскую армию на Петроград в обмен на признание независимости Финляндии. Александр Васильевич заявил, что не поступится никогда и ни за какие минутные выгоды идеи великой неделимой России. По его словам, образование самоопределяющихся республик в виде Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Украины и других ставит Россию в положение Московии после Столбовского трактата. Поэтому осенью 1919 года Юденич потерпит поражение и будет вынужден перейти на эстонскую территорию, где его войска будут интернированы и разоружены. Точно так же неудачно будут складываться дела и у самого верховного правителя. Осенью начнется отступление на Восточном фронте. В конечном счете, впрочем, я не буду забегать вперед. Я думаю, уже того, что я вам сообщил, хватит для того, чтобы вы сделали определенные выводы. «Ваше высокопревосходительство, разрешите?» Вмешался в разговор Слащев. «Александр подробно рассказал мне о вашей московской директиве, о которой вы только что сообщили на совещании, и даже процитировал некоторые положения. Он не мог этого знать. Я вообще только позавчера встретил этого юношу». Деникин встал. Он не понимал, как и откуда этот юноша мог узнать про Юденича, про телеграмму Колчака, а главное о том, что только будет происходить. Это было не похоже на бред, это не было ложью, по крайней мере, в той части его рассказа о том, что уже произошло. Но все же это было непостижимо. Но тут в дверь постучали. Вошел адъютант главнокомандующего капитан Дружинин. «Ваше высокопревосходительство, осмелюсь доложить, прибыл фельдъегер аэропланом из ставки верховного правителя адмирала Колчака. Срочный пакет вашему высокопревосходительству». Деникин жестом остановил вставшего было Сашу и той же рукой показал Слащеву на кресло. Тот, повинуясь, сел. А Деникин вышел из комнаты. «Ну что, Яков Александрович, я смог произвести впечатление на главнокомандующего?» — спросил Саша у Слащева. Тот развел руками. «Я не очень хорошо знаю Антона Ивановича. В одном уверен на 100%. Он прагматик. И если он будет убежден в том, что его решение ошибочное, он его отменит. Впрочем, вы ведь, Александр, не пытаетесь убедить главнокомандующего отменить поход на Москву?» «Нет, конечно», — ответил Саша. «В данном случае я всего лишь предлагаю лучше к нему подготовиться». «Вот-вот. А раз так, то московская директива все равно будет обнародована, просто будут стоять другие сроки. Я тоже считаю, что Врангель и Сидорин правы. Нужно взять Астрахань, соединиться с армиями Колчака и стабилизировать линию фронта. При этом навести порядок в своих тылах, в том числе разобраться, наконец, с Украиной». В этот момент снова открылась дверь, и в залу вошел Деникин. Он был бледен. В руках генерал держал распечатанный пакет и какой-то лист бумаги. Не говоря ни слова, главнокомандующий прошел к своему креслу, сел, и только потом, ни на кого не глядя, не отрывая взгляд от текста, который был у него в руках, прочитал. «Образование самоопределяющихся республик в виде Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Украины и других социалистических образований ставит Россию в положение Московии после Столбовского трактата. 300-летний исторический путь России дает основание считать, что в дальнейшем будущем Россия не откажется от этого пути, определяемого государственными операционными направлениями на морские пути сообщения. Отказ от этих направлений и суверенных прав на территории, соприкасающиеся с выходами на Балтийское, Черное и Средиземное моря и в Тихий океан, означал бы историческую гибель русского народа и одичание его в глубине равнин Европейской России и Сибири. Верховный правитель России, адмирал Колчак». Деникин поднял глаза и пристально посмотрел на Сашу. «Откуда?» — только и смог он проговорить. Саша встал и подошел к карте, на которой был обозначен театр военных действий Южного фронта ФСЮР. «Чтобы раз и навсегда вы, господин главнокомандующий, убедились в том, что я обладаю реальной информацией обо всем, что может произойти в будущем, а значит, есть возможность это будущее изменить, я вам сейчас укажу, где находится так называемый «золотой запас» Российской империи. Итак, сегодня он находится в Омске и составляет 505 тонн золота. Это примерно 657 миллионов рублей». 31 октября все это золото будет погружено в 40 вагонов и впоследствии будет передано под контроль чехословацкого корпуса, руководство которого почти весь золотой запас в январе 2020 года передаст большевикам, как и самого адмирала. Как только Колчак откажется передать золотой запас под контроль чехословаков, а точнее под контроль командующего этим корпусом французского генерала Жанена, он тут же предаст верховного правителя. Саша сделал паузу, затем продолжил. «Поэтому сейчас вы сможете это предотвратить. Как вы думаете, господин главнокомандующий, сможете ли вы без финансирования обеспечить вооруженные силы Юга России всем необходимым? На какие средства вы закупите оружие, боеприпасы, амуницию? А если Восточный фронт адмирала Колчака будет разгромлен, сможете ли вы не то что пойти на Москву, а просто выстоять, если вам во фланг ударят дивизии Красной армии?» Деникин молчал. Он не знал, что ответить. Все, что сообщил этот мальчишка, все это казалось какой-то фантасмагорией, страшным сном. Этого просто не могло быть. И все же каким-то внутренним чутьем генерал понимал, что это правда. Что все так и будет. Точнее, все так должно быть. Но сейчас он, Антон Деникин, имеет возможность это исправить. «Скажите, юноша, вы верите в Бога?» — внезапно спросил генерал у Саши. И неожиданно сам себе ответил. «Я, если признаться честно, до сегодняшнего дня не верил. Просто соблюдал обряды, но искренне не верил. А вот сейчас верю. Спасибо тебе, Господи!» И главнокомандующий вооруженными силами Юга России истово перекрестился прямо настоящего перед ним Александра.